Глава вторая. Летом, за год до поступления Кику и Хаси в школу, их усыновили. Получив запрос на братьев-двойняшек, монахини порекомендовали Кику и Хаси. Запрос пришел с маленького островка, расположенного к западу от Кюсю, через благотворительное общество Пресвятой Девы Марии. Сначала дети наотрез отказались покидать приют, но, взглянув на фотографию приемных отца и матери, дали согласие. Еще бы! Ведь за спиной их будущих родителей мерцало море. Накануне отъезда монахини устроили прощальный вечер. Одному из воспитанников было поручено преподнести детям подарок – носовые платки, на которых были вышиты ветки сакуры и имена всех ребят. Хаси расплакался. Кику незаметно выбрался из комнаты и побежал в молельню. Там пахло плесенью и пылью. Кику включил свет и посмотрел на картину на стене. Христос поднимал над головой ягненка. «Скоро на вершине скалы, нависшей над морем, окажусь и я». Кику не отрывал глаз от картины, пока не пришла разыскивающая его монахиня. Она прочитала вместе с Кику молитву. На Синкасене, скоростном поезде, дети в сопровождении одной из монахинь прибыли в Акату, где их передали мужчине в черном костюме, социальному работнику префектуры Нагасаки. Вместе с ним они сели в электричку и, доехав до какой-то маленькой станции, пересели в автобус. В автобусе было так жарко, что пот тек с них ручьями. Социальный работник в черном пиджаке показался Кику каким-то странным. Когда он сказал об этом Хаси, тот молча указал на кисть мужчины, на которой виднелся рубец от ожога. Видно, когда-то ему довелось испытать гораздо большую жару, чем сейчас. Автобус карабкался вверх по длинной прямой дороге. Наконец показалось море. Вскоре дети увидели паром, покрытый красной ржавчиной, побережье мыса, островки и облака, обгоревшие на солнце и скучившиеся на горизонте. Выбравшись из автобуса в порту, Кику и Хаси побежали по бетонному пирсу, чтобы поглядеть на море. «Кику, смотри, как здорово видно далеко-далеко!» Воздух над морем разбух от жары и слегка подернулся дымкой. Хаси стоял и смотрел на корзину, полную рыбы. Кто-то из рыбаков положил перед ним одну рыбину. Рыба с круглыми глазами, раздутым брюхом, билась по земле так, что пыль прилипала к ней со всех сторон. Потом замерла. Кику дотронулся, было до ее острого хвоста, но резкий запах ударил ему в нос, и он отдернул руку. Социальный работник в черном костюме позвал детей. Он держал в руках билеты на паром и мороженое. Дети обернулись к нему, и в этот момент в небе, из-за гор со всех сторон окружавших порт, появился металлический цилиндр с крыльями. Прямо над головами детей, под крыльями серебристого самолета, легко сложились шасси. Широко открытыми глазами дети смотрели на реактивный самолет. Он летел так низко, что, казалось, вот-вот унесет их вместе с собой. Огромная крылатая тень на мгновение накрыла порт и принесла прохладу двум разгоряченным детским телам. На пароме было жарко и пахло мазутом. Дети с трудом переводили дыхание. Таблички с надписью «Не работает» висели повсюду. На автомате с соками, телевизоре, на стенном вентиляторе. Социальный работник протянул детям подтаявшее мороженое. Виниловые сиденья в каюте были разодраны, из дыр торчал желтый поролон, клочки которого валялись на засыпанном песком полу. На черные брюки социального работника капнуло мороженое. С недовольным лицом он вытер брюки носовым платком и сплюнул на пол. «Что, ребята, притомились?» — спросил он. Детей мутило. Запах мазута и качка вызывали тошноту. Чтобы хоть как-то избавиться от противного запаха, они усердно лизали мороженое. «Устали? Ну-ка, отвечайте!» — рявкнул социальный работник. От неожиданности Хаси отдернул руку с мороженым от рта и негромко, словно читая книгу, ответил. «Мы из приюта Пресвятой Девы Марии в Вишневой долине. Едем из Йокогамы к своим новым родителям». Растаявшее мороженое потекло по правой руке Хаси и капнуло на пол. «Я не спрашиваю об этом. Я хочу знать, устали вы или нет». Хаси задрожал. Он всегда боялся взрослых мужчин. Срывающимся в плач голосом он повторил. «Мы из приюта Пресвятой Девы Марии в Вишневой долине. Едем из Йокогамы к своим новым родителям». Социальный работник слизнул каплю мороженого, стекшего на рубец от ожога, и рассмеялся. «Больше ничего сказать не можешь? Вы, ребята, как попугаи какие-то». Кик уткнул мороженым в пиджак социального работника и бросился бежать. Он добежал до края палубы, чтобы прыгнуть в море, но мужчина в испачканном костюме догнал его и сбил с ног. «Ну-ка, извиняйся!» — крикнул он Кику в самое ухо. Из его рта противно пахло, точно так же, как от рыбы, подохшей на бетонном пирсе. Кику посмотрел на мужчину и рассмеялся. Мужчина хлопнул мальчика по щеке. «Что смеешься? Давай извиняйся!» Хаси попросил прощения вместо Кику. Уцепившись за борт пиджака, он несколько раз сказал. «Извините, Кику не любит разговаривать, поэтому монахи не велели мне говорить вместо него». Социальный работник отцепил Хаси, снял пиджак и застирал пятно под краном в туалете. Кику и Хаси прилегли на жесткие сиденья. Чтобы перебить тяжелый запах мазута, они, перед тем, как заснуть, несколько раз подносили к носу ладони, от которых по-прежнему пахло ванилью. По форме остров был похож на какое-то животное. Когда паром вошел в порт, солнце уже закатилось. Черные контуры острова напоминали голову и передние лапы тигра, проглотившего пучок света. Приемные родители ожидали их на причале. В сумерках Хаси показалось, что это мать с ребенком. Новый отец, Куваяма Сюита, был очень маленького роста. Пока социальный работник знакомил детей со взрослыми, Кику внимательно рассмотрел своего нового папу и испытал разочарование. Куваяма был маленького роста, маленькими были его белые руки и ноги, плечи, грудь, ляжки и зад обвисли, борода совсем не росла, волосы на голове были реденькими. Он был ничуть не похож на Христа с картины. Если бы ударить его о землю, спустить всю кровь и плотно набить опилками, чтобы разгладить все морщины, его вполне можно использовать вместо подушки для вышивания. «Чем разговаривать вот так, на ходу? Может быть, зайдем перекусим?» Услышав писклявый голос отца, Хаси ткнул Кику в живот и рассмеялся. «Правда похоже на голос робота, который на космическом корабле производит какие-то сложные вычисления?» В портовой закусочной заказали омлет с рисом для детей и лапшу и саке для родителей и социального работника. Когда Куваяма разлил саке по стопочкам, социальный работник завел разговор о том, как Кику испачкал его пиджак. «Вы уж держите их, пожалуйста, в строгости. Ребята, они испорчены, монашки их совсем избаловали». Лицо и шея матери были густо напудрены, в ложбинке над ключицей застыла капля пота. Новой матери Кику и Хаси, Кадзуё, перевалило за 40, она была на 6 лет старше мужа. Кадзуё переехала на остров к своему дяде после того, как развелась с первым мужем. Здесь вовсю шла разработка подводных угольных шахт, и жизнь на острове била ключом. Дядя Кадзуё тоже был шахтером. На острове жило более 5000 шахтеров, половина из них — холостяки. Кадзуё стала учиться на парикмахершу, радуясь тому, что ее жизнь так удачно устроилась. Несмотря на ее полноту, маленькие глаза и крупный нос, не было и дня, чтобы какой-нибудь шахтер не пригласил ее погулять. Тем не менее, Кадзуё не спешила завязывать близких отношений. Она была не из тех, кто, обжегшись единожды, на неудачном браке осторожничает с мужчинами, но ее добивались слишком многие. И это вселило в нее уверенность, что однажды рядом с ней появится мужчина лучше нынешних. Мужчины говорили ей, что она красивая, но она поначалу этому не верила. До того, как она попала на остров, никто не говорил ей таких слов. Закончив рабочий день в парикмахерской, она выбирала какого-нибудь кавалера, и они отправлялись ужинать. Потом играли на автоматах, шли на танцы или в кино. Вернувшись домой, Кадзуё подолгу рассматривала свое отражение в зеркале. Вспоминая все те слова, что нашептывали ей мужчины, она внимательно вглядывалась в зеркало, пытаясь выяснить, что именно в ней красиво. Найти это оказалось не так-то просто. В конце концов, она решила, что у нее красивые губы. Да и кожа была белой и гладкой. Постоянного дружка Кадзуё завести себе никак не могла, потому что вокруг нее постоянно крутилось как минимум трое, кого она назвала бы классными парнями, если бы встретила до приезда на остров. Первым, с кем она переспала после развода, был не шахтер, а наладчик боулинга, да к тому же женатый. Они познакомились на танцах, куда Кадзуё пришла в компании двух молодых шахтеров. У наладчика была машина, и они, переправившись на пароме, поехали кататься в Нагасаки и Сасебо. Когда его жена наконец застукала их, она сказала Кадзуё: «С такой-то рожей!» Чем несказанно ее удивило. Возможно, жена была симпатичной Кадзую, но ничего вроде «такая рожа» Кадзую не приходилось слышать, и она поверить своим ушам не могла. С этого дня она принялась подолгу просиживать перед зеркалом и твердила себе «губы, цвет и гладкость кожи». После 2 лет в парикмахерской Кадзую устроилась работать в баре. Она стала густо пудриться и ярко красить губы. Кадзую хорошо запомнила, сколько раз она спала с наладчиком. 18. Запомнила и то, с каких пор ей стали нравиться мужчины. На 4-ю ночь. В Нагасаке, в отеле с круглой кроватью, над которой висело зеркало. Наладчик научил ее делать коктейль со вкусом какао. Какао Фиджи. На 4-й день работы в баре один из шахтеров угостил ее какао Фиджи. Нахлынули воспоминания, Кадзую прямо в баре разрыдалась, а потом переспала с тем шахтером в гостинице. Прошел месяц, и Кадзую стала проводить ночи с разными мужчинами. Какао Фиджи ей больше был не нужен. Увы, счастливые ночи, когда ей говорили, как она красива, и долгие часы после секса, что она проводила, разглядывая себя в зеркало, закончились с закрытием шахт. 2 месяца продолжалась забастовка шахтеров, но в бар уже почти никто не ходил, и, наконец, все молодые мужчины покинули остров, население которого сократилось почти в 10 раз. Кадзуё исполнилось 30. Дядя перебрался работать в порт на Сикоку, а Кадзуё нашла работу в баре в Син-Йокогаме. В отличие от шахтеров маленького островка, до которого приходилось 2 часа добираться на пароме, здесь уже никому в голову не приходило сказать ей, что она красивая. Кадзуё по-прежнему подолгу просиживала перед зеркалом, вспоминая лица и половые органы мужчин, с которыми спала на острове, но как-то ночью обнаружила на своей белой гладкой коже пятна. К ним добавились темные пятна под глазами, на щеках и груди, потом она заметила, что у нее высохли и потрескались губы, появились морщины, а кожа утратила упругость. Семья дяди занялась обустройством своей новой жизни и совсем забыла о Кадзую, от которой теперь пахло пудрой, даже когда она выходила из ванной. Кадзую уехала из Син-Йокогамы, 2 года проработала в Осаке, затем год в Фукуоке, пока, наконец, смертельно уставшая не вернулась на остров. Она устроилась официанткой в единственной гостинице, которую еще не закрыли, где и встретилась снова с Куваямой. Куваяма был тем самым шахтером, что угостил ее когда-то какао Фиджи. Он рассказал, что бросил работу шахтера, поднакопил деньжат, работая на чугунолитейном заводе, и открыл собственное производство. Куваяма показал ей помещение с оцинкованной крышей, где на земляном полу стоял один единственный станок, покрытый ржавчиной. Кадзуё решила жить с ним. Куваяма дрожащими губами сказал, что она красивая. Куваяма при помощи прессы изготавливал из пенистого стирола коробки для бенто. Со временем спрос на коробки стал расти, Куваяма купил еще несколько станков, стал делать коробки разной формы, потом взял суду и купил для Кадзуё парикмахерскую. Вернув половину суды, супруги решили усыновить детей. Кику и Хаси одели в пижамы с рисунком в виде паровозиков. Как только Хаси лег, от усталости у него поднялась температура. Кадзуё принесла грелку со льдом и принялась обмахивать мальчика веером. Куваяма, как только ушел социальный работник, отправился работать на пресс. В окно влетел мотылек бледно-розового цвета. Такого Кику видел впервые. Кику выглянул в окно, но ничего не увидел. Из окна приюта всегда виднелись огни улицы и фары автомобилей. Очень красивое зрелище. Здесь было темно. Хотя, если внимательно приглядеться, можно было увидеть, как на теплом ветру раскачиваются большие листья. Как только Куваяма включил электрический пресс, стрекотание насекомых смолкло. «Громко, да? Но если он не поработает немного вечером, то заснуть не сможет», — сказала Кадзую. Кику раздавил ногой полшего по полу жука-носорога. «Нельзя убивать живых существ», — сказала Кадзую. Кику увидел вдали огонек. Похоже на звезду, но, кажется, не звезда. «Это маяк», — сказала Кадзую. «Он светит для того, чтобы корабли не натолкнулись ночью на скалы». Прожектор маяка поворачивался по кругу и на мгновение осветил волнистую поверхность моря прямо перед Кику. «Ну, хватит. Ложись спать, ты ведь тоже устал. Давай-ка спать». Неожиданно Кику захотелось громко закричать. Ему хотелось стать огромным реактивным самолетом и сдуть отсюда всех этих насекомых, листья, станок Куваямы, маяк. Он не в силах был больше выносить запах летней ночи, которая остужала листву деревьев, целый день горевшую на солнце. Его голос задрожал, но, мужественно выжимая из себя слова по капле, он тихо проговорил. «Меня зовут Кикуюки. Хаси и монахини звали меня Кику». У него потекли слезы. Мальчику было не по себе от того, что он плачет. Кадзуё ничего ему не сказала, продолжая обмахивать Хаси веером. Кику лег в кровать. Свежие простыни тут же стали влажными от пота. Когда на следующее утро они проснулись, пресс Куваяма уже вовсю работал. Кадзуё дала им новые шорты, рубашки и кроссовки, а сама отправилась в парикмахерскую. «На обед и я, и Куваяма вернемся, так что можете пока посмотреть телевизор», — сказала она перед уходом. Кику и Хаси съели рис, полив его сырым яйцом, и суп мисо, посчитали кораблики на рубашках, включили телевизор, но, увидев кулинарную передачу, тут же выключили. Поборолись немного на полу, нашли на столе шило, метнули его в перегородку между комнатами, прорвали ее и, наконец, выбежали на улицу. В маленьком саду росли помидоры и баклажаны. Неподалеку стоял сарай, в котором работал Куваяма. Куваяма в одних подштанниках поднимал и опускал толстый железный рычаг, время от времени утирая пот с лица. «Кику, правда он похож на робота?» По холму от дома шла дорожка, которая вела прямо к морю, пересекаясь по пути с широкой дорогой, тянущейся через весь остров. По обе стороны дорожки буйно разрослись каны. Под большим деревом трое загорелых детей ловили цикад. Когда Кику и Хаси подошли к ним, ребята с любопытством посмотрели на их новые рубашки и шорты. «Что вы делаете?» — спросил Хаси. Один из детей протянул ловушку, полную цикад. Хаси взял в руки садок, жужжавший, как испорченное радио, и принялся считать. Дети ловко приделали, наконец, длинной палки ракушку, которую смазали внутри клеем. Кику и Хаси смотрели на ветки, куда указывали ребята, однако солнце, проглядывавшее сквозь листья, било в глаза, и они не могли разглядеть цикад на фоне коры. С восхищением, словно наблюдая за фокусником, они смотрели, как дети подносят ракушку на палке к ветке. Стрекоча, пуще прежнего и хлопая крыльями в ловушку, попадалась цикада, похожая на игрушечную птицу. Дети сказали, что на верхних ветках сидят цветные, певчие цикады. Один из них протянул палку Кику как самому высокому. «Я ничего не вижу», — сказал Кику, и мальчик, протянувший ему палку, показал пальцем. Шишка на стволе, на которую указывал запачканный в грязи палец, и оказалась певчей цикадой. Кику залез на обломок бетонной плиты. Ребята посоветовали ему подносить палку со стороны слепой зоны цикады, сложные глаза которой имеют широкий обзор. Плита стала вдруг клониться на бок, и Кику закачался. Хаси вскрикнул, Кику протянул палку, решив, что сумеет прижать цикаду. Он чуть коснулся ее крыла, заставив цикаду влететь прямо в ракушку, а потом не удержал все-таки равновесие и упал на землю. Очертив в небе дугу, упала и палка. Раздались восторженные возгласы. Дети подняли с земли палку, осторожно отлепили трепещущую цикаду, стерли с нее клей и протянули Кику. Хаси спросил у ребят, дойдут ли они по этой дорожке до моря. Она заканчивается обрывом, к морю там не спуститься, но если идти по широкой дороге, с автобусами, и свернуть на втором повороте, то как раз выйдете к морю, — ответили дети. На широкой дороге рядом с остановкой была парикмахерская Кадзуё. Заметив мальчиков, Кадзуё вышла на улицу. «Куда вы идете?» — спросила она. Кику молча показал на море. «Ни в коем случае не ходите на заброшенные шахты! — крикнула Кадзуё. Ни Кику, ни Хаси никогда прежде не слышали слова «шахта». Второй поворот, о котором говорили дети, зарос травой. Мальчики прошли мимо него. Наверное, здесь решили они и свернули на узкую тропинку. Она разветвлялась, словно лабиринт. Несколько раз дети утыкались в тупик, наконец заблудились и уже не могли понять, где дорога. Кусались комары, трава резала ноги, оба приуныли. Они хотели позвать кого-нибудь на помощь, но, судя по всему, людей здесь не было. Тропинка опять раздвоилась. Правая уходила в темный тоннель. Они пошли по левой, но увидели на дороге змею и с криками помчались к тоннелю. Тоннель был слегка изогнут и сужался к концу, словно длинная узкая трубка. Внутри было прохладно и тесно. На шею Хаси упала капля воды. С криком, от которого мог бы разрушиться тоннель, он побежал вперед, но споткнулся и упал. Кико, увидев, что Хаси вот-вот расплачется, строго сказал ему. «Не плачь. Вставай, Хаси. Скоро выход». Обходя лужи, Хаси поплелся к выходу. Вода в лужах воняла. Испачкавшись, они выбрались из тоннеля. Но на пути были проволочные ограждения и густая трава. В ограде они нашли дыру, через которую вполне мог пролезть 5-летний ребенок. В тоннель возвращаться совсем не хотелось. Ржавая проволока разорвала рубашки с корабликами. Заметив, что Хаси совсем не может идти, Кико решил напугать его. «Хаси, там змея, скорее вперед!» Они поползли по-пластунски, упираясь в землю локтями. Наконец трава закончилась, их локти уткнулись в бетон. Дети поднялись на ноги. Картина напоминала город, который около года назад строил Хаси. Царство из хлама, игрушек и кирпичей разрослось и предстало перед их глазами. Руины и безлюдные улицы. Если бы не ровный ряд серых шахтерских домов, из разбитых окон которых торчала трава, можно было бы подумать, что только что выла сирена, и всех жителей эвакуировали, оставив их двоих, чтобы принести в жертву. На доске объявлений был наклеен плакат. «Духовой оркестр военно-морских сил обороны острова Кюсю исполняет марш «Поднимайте якоря, уходите в прошлое, американские флаги». Мальчики замерли, прислушиваясь, не донесутся ли чьи-нибудь голоса, но, не услышав ничего, побежали между домов. Слышны были только их шаги. Увидев трехколесный велосипед, они остановились. Из винилового седла неопределенного цвета проросла трава. Кику и Хаси казалось, что сейчас откуда-нибудь появятся ребята, ловившие цикад. Хаси дотронулся до седла. Раздался такой звук, словно свинье в голову вбили гвоздь, и рама велосипеда треснула. Из трещины потекла ржавая маслянистая вода. Сломанный велосипед едва не упал прямо на них, нагнав немало страху. Дети вошли в дом. Бетон был весь в трещинах, в них росла трава. Они поднялись по ступенькам, покрытым растительностью и гравием. Все вокруг освещалось красным светом. Сквозь щели в кирпичных стенах проникали солнечные лучи. Дети шли вдоль длинной стены. Заглянув в щель, они увидели череду странных строений. Башня воронкообразной формы, квадратный бетонный бассейн, ров, соединяющий башню и бассейн, оголенная металлическая конструкция, кирпичная труба были плотно оплетены диким виноградом. «Что-то напоминает», — подумал Хаси и хотел сказать об этом Кику, но не стал. Хаси побледнел. То, что он видел, напомнило ему схему пищеварительных органов человека, висевшую в приемной больнице, куда они ходили на звукотерапию. Кику покрылся мурашками. Эти развалины, подвластные только солнцу и теням, казалось, возникли после того, как здесь пролетел гигантский вращающийся механизм. Миновав бетонную постройку, они вышли к полуразрушенной школе. Высохший фонтан растрескался, и сквозь трещины торчали какие-то растения с жирными листьями. Казалось, что заостренные на концах листья принадлежали не растениям, а машине, предназначенной, вероятно, для того, чтобы рыть под водой тоннели. Вокруг фонтана росли цветы. Наверное, ветром сюда занесло горшок, на дне которого оказались земля и семена, проросшие теперь цветами. Половина здания школы была покрыта брезентом. Несколько проволочных канатов, удерживающих брезент, лопнули и с шумом развивались на ветру вместе с изодранной тканью. Несколько сотен ворон сидели на крыше и при каждом звуке поднимались в небо. Когда они взлетали, казалось, будто часть здания обрушивается. Хаси пытался понять, где они находятся. Он помнил все до того момента, как упал в тоннеле. Грязь высохла, рубашка прилипла к телу, от грязной рубашки пахло мазутом и гнилой водой, поэтому он запомнил только тоннель. Кику заметил, что солнце уже клонится к горизонту. Когда станет темно, эти развалины вряд ли будут похожи на площадку для игр. Нужно поскорее найти выход и вернуться к детям, ловившим цикад. Мальчики миновали спортивную площадку. Согнутый железный шест был воткнут в землю. Посыпанная песком площадка заросла репейником, в наполненном зеленой водой бассейне плавали колючки. Несколько телеграфных столбов треснули посередине, в трещинах устроили гнезда белые, крылатые насекомые, несколько десятков тысяч прозрачных крыльев создавали причудливые узоры. За этим полупрозрачным занавесом была улица. Торговые улицы и район развлечений были разделены мощеной дорогой. Асфальт местами потрескался. «Смотри, как красиво!» — крикнул Хаси. Обломки неоновых трубок с вывесок ресторанов и баров, сваленные в одну яму, напоминали шевелящийся на ветру светящийся ковер. В зависимости от силы и направления ветра менялось положение осколков, играющих солнечным светом. Цвета перетекали друг в друга, образуя единую замысловатую неоновую вывеску. Кику подошел поближе и взял один осколок. Он был легким и чуть изогнутым, его внутренняя и внешняя поверхности были совсем не похожи. Внешняя — розовая и гладкая, внутренняя — желтая и шершавая. Кику бросил осколок, он упал не в яму, а на дорогу. Кику наблюдал за тем, как падал осколок. И вдруг выражение его лица изменилось, он опустился на колени и, внимательно вглядываясь в землю, пополз. «Что такое, Кику?» Хаси взял в руки почти целую неоновую трубку в виде буквы «С» и подошел к Кику. «Следы шин. Поверхность земли мягкая и сухая, следы свежие. Колея всего одна, наверное, мотоцикл. Кто-то проезжал. Кто бы мог здесь быть?» След мотоцикла обрывался возле кинотеатра. Кинотеатр располагался в конце квартала развлечений, на нем была вывеска «Пикадилли». Кику огляделся по сторонам. Следов от шин нигде не было, не было и следов поворота. Хаси посмотрел на афишу, половинка которой висела под табличкой «Смотрите на следующей неделе». Возле стены валялось несколько фотографий. На плакате остался обрывок с одним женским глазом, еще один с носом, губами, подбородком, еще один ниже с грудью. На фотографиях были прицелившийся из пистолета мужчина-иностранец, истекающая кровью блондинка, целующаяся пара, две благородные дамы верхом на лошадях на фоне заходящего солнца. Хаси аккуратно стряхнул прилипший к фотографиям песок и протер их рукавом. На одной было изображение голой женщины. Хаси хотел положить фотографию в карман, но она разорвалась. Кику внимательно разглядывал окна кинотеатра. Все были заколочены досками. Хаси посмотрел вверх, и у него перехватило дыхание. Он хотел закричать, но горло сжал спазм. На втором этаже кинотеатра в окне стоял молодой мужчина и смотрел на них. По пояс голый в кожаных брюках. Кику тоже его заметил. Мужчина посмотрел на них и кивнул, мол, уходите отсюда. Кику и Хаси задрожали и не могли пошевелиться. «Уходите», — сказал он тихо. Хаси побежал, но Кику не двинулся с места. Хаси остановился, не зная, что делать. «Кику!» — закричал он. Кику продолжал смотреть вверх и шептать. «Наконец-то я нашел его. Молодого худого мужчину с длинными волосами и бородой. Значит, он живет здесь. В городе, разрушенном гигантским вращающимся механизмом, живет мужчина, который вознесет меня на небо». Мужчина скрылся в окне. Скрипнула дверь. Кику, собрав все силы, крикнул. «Мотоцикл! Куда ты делся?» Ответа не последовало. Хаси со слезами на глазах подошел к Кику. «Пойдем домой», — сказал он и потянул его за рукав. Наконец Кику сдвинулся с места. Завернув за угол кинотеатра, они услышали звук, словно стальной лист потерли о деревянный. Кику и Хаси обернулись. Из окна второго этажа вылетел тонкий металлический лист и легко опустился на землю. Тут же раздался звук, похожий на взрыв, появился мотоцикл с серебристой рамой и на жуткой скорости, взметая клубы песка, пронесся мимо Кику и Хаси. В тот момент, когда молодой мужчина пронесся мимо них, Кику показалось, что над ним посмеялись. Рев мотоцикла постепенно затих. Когда взрослые стали расспрашивать о грязи на рубашках, Хаси пришлось признаться, что они были на заброшенной шахте. Их очень ругали. Кадзуё говорила о том, что работы по сносу построек и приведению в порядок территории еще не закончены, поэтому там очень опасно. Два бывших шахтера хотели стащить оттуда водопроводную трубу, но их укусила гадюка. Игравшие там дети упали в заброшенную штольню, деревянные перекрытия, в которые сгнили, а на дне скопился газ. Если туда упадешь, окажешься в 3000 метрах под землей, где тебя сожрут ужасные насекомые и змеи. Под землей хранятся всевозможные яды, до которых стоит лишь дотронуться, и тело твое сразу же растает. В заброшенных домах обитают бродяги, которые как-то раз напали на девочку. Если что-то там случится, никто не сможет прийти на помощь. Кричи, не кричи, поблизости никого нет. Перечислив все это, Кадзуё взяла с детей слово, что они близко не подойдут к этому страшному месту. Куваяма и Кадзуё, посоветовавшись, решили, что пока дети не привыкнут к жизни на острове, Кадзуё закроет парикмахерскую. В сопровождении детей она обошла всех соседей и познакомила их, потом купила им плавки и повела на море. Вдохнув, наконец, запах моря, мальчики с радостными возгласами побежали к воде. В то мгновение, когда они ступили голыми ногами на раскаленный песчаный берег, накатилась волна и обдала их мелкими брызгами. В ямках на влажном берегу скрывались крабы. При отливе возникали мелкие озерца, в которых плавали рыбки, чтобы, дождавшись прилива, снова вернуться в море. Рыбки были не больше пальца и ни за что не давались в руки. Мальчики развлекались тем, что запускали руки в морских анемонов, которые приятно засасывали пальцы между складками. На каждом усике проступал цветной орнамент. Поймали рака-отшельника, приманив его остатками еды, а потом наперегонки побежали к воде. На берегу показалась компания детей, ловивших недавно цикад. Хаси помахал им рукой. Ребята ныряли в очках для подводного плавания и с гарпунами. Спустя некоторое время над поверхностью воды показался гарпун, на острие которого было нанизано что-то похожее на смятый полиэтиленовый пакет. Мальчик с гарпуном крикнул «Осьминог!» и выбрался на берег. Кику и Хаси побежали посмотреть. Когда-то им приходилось видеть осьминога в океанариуме, куда они ходили на экскурсию вместе с монахинями, но этот оказался другим. Светло-коричневый осьминог, такого же цвета, как и окружающие скалы, извивался на острие гарпуна, истекая какой-то черной жидкостью. Осьминог в океанариуме был краснее, можно было точно сказать, где у него голова, щупальца и глаза, этот же напоминал разорванную тряпку, с которой стекала вода. Сняв осьминога с гарпуна, мальчик не сумел удержать его в руках, и разорванная тряпка довольно быстро поползла к воде. На его пути стояли Кику и Хаси. Осьминог то присасывался к песку, то делал скользящее движение. «Держи его!» — закричали дети. Хаси протянул руку, и осьминог обвился вокруг нее. Хаси смотрел, как бесформенная. Блестящая тряпка ползет по его руке к лицу, и от страха не мог и звука издать. Он попытался отодрать осьминога, но тот тут же переполз на другую руку. Уцепившись за нее, осьминог протянул одно из щупалец к плечу Хаси. Хаси прыгал на месте, пытаясь отбиться. Издалека казалось, будто он танцует. Услышав его крик, подбежала Кадзуё. Хаси уже лежал на песке, и щупальца были на его лице. Кику и остальные дети изо всех сил старались отодрать осьминога, но тот плотно присосался к Хаси, словно сросся с его кожей. Кадзуё, сорвав пуговицы, быстро стянула с себя кофту. Она обернула кофты руку и стала по одному отдирать щупальца. Схватив щупальца, Кадзуё несколько раз била по нему. Шеи и плечи Хаси покраснели и распухли. Повсюду виднелись следы от присосок. Когда Хаси, наконец, встал на ноги, он посмотрел на неподвижного осьминога и Кадзуё и только тогда расплакался. Кадзуё обняла его. Ему стало щекотно, когда грудь Кадзуё дотронулась до его подмышек. Прижавшись лицом к ее плечу, он осторожно лизнул соленую кожу. По обеим обочинам дороги лежали опавшие каны. Лепестки стали землистого цвета и потрескались, а стоило на них наступить, как они тут же рассыпались в пыль. «Тайфун сносит все цветы, растущие на стеблях, и перезревшие летние фрукты», — сказала Кадзуё, объясняя детям, как собирать осенью каштаны в горах. «Наступите на каштан. Колючая скорлупка лопнет, а внутри окажутся три ядра разного размера. Посреди — самый большой, питания хватает только для его роста, остальные два погибают». Расколов каштан, Кадзуё показала им большое ядро. «Поборов двух других, он становится большим в одиночку». «Грустно это», — добавила Кадзуё. Кику нашел каштан, внутри которого оказалось два ядра. Сросшиеся боками ядра были одинакового размера. «Редко такое встретишь. Этот каштан похож на вас, с Хаси. Обычно ядра сгнивают, когда внутри скорлупы остается пустое место». Мальчики разделили каштан, и каждый положил в карман по половинке. Два раза в месяц Куваяма брал их на небольшой лодке на рыбалку. Они отправлялись на рассвете. Стало холодать, и прогулка была уже не такой приятной, как раньше. Но Куваяма все равно звал Кику и Хаси с собой. На лодочной станции они пили горячий, солоноватый чай, Свет освещенного первыми солнечными лучами моря, медленно нагревающийся воздух, острые плавники рыб, прыгающих над поверхностью воды, кровь рыбы густого синего цвета, запах подсыхающей чешуи, окрашенные желтоватым цветом волны, тихий шелест падающего на воду снега. В пору, когда несколько тысяч бабочек-капустниц вылупились на капустном поле, Кадзуё принесла Кику и Хаси коробку, перевязанную ленточкой. В ней лежали школьные ранцы.